во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого Алексия, митрополита Всероссийского и чудотворца. Родители святого Алексия в крещении Елиферия были бояре Черниговского княжества. Феодор Бяконт, отец его, перешел в Москву от того, что край Черниговский, опустошенный Батыем, не переставал терпеть нападения от хищных ослушников. Под защитою кроткого и благочестивого князя Даниила Александровича нашел он покойную жизнь и за благочестие свое благословен был долговечным потомством. Старший сын его, Елиферий, родившийся в 1300 году, воспринимаем был от купели сыном князя Даниила, отроком Иоанном. В свое время Елиферий отдан был учиться грамоте. На 12-м году ему уже открыто было высокое назначение его. Раз раскинул он сети на птичек и долго, сторожа их, от утомления задремал. Неожиданно слышит он голос: «Алексей, к чему такой труд твой? Тебе надобно быть ловцом людей?» Пробужденный тем, отрок изумился необыкновенному голосу и имени Алексия. Это видение глубоко запало в душу его. Он стал молчалив, оставил игры и много стал думать о жизни и ее назначении. На 15-м году Елиферий уже решился посвятить себя монашеской жизни. На 20-м году поступил он в Московский Богоявленский монастырь и тогда же пострижен с именем Алексия, с тем самым, которое слышал он в сонном видении за 7 лет предтем. Алексей нашел покой здесь, предавшись подвигам. Он проводил время то в храме, то в молитвах келейных, читал книги и усердно изучал священное писание Ветхого и Нового Завета. Бдением ночным иссушал плоть и очищал сердце. Бдением, говорит преподобный Лествичник, истребляются гнусные сновидения, очи наполняются слез, смягчается сердце, охраняется чистота мыслей, пища варится в желудке, как в печи, прогоняются непристойные образы. Бодрый инок — ловец своих помыслов. Во время ночного безмолвия он легко их примечает и ловит. Так обучал себя спасению и блаженный Алексий. Наставником и руководителем его был старец Геронтий, опытный в жизни духовной. Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского, поступивший в обитель Богоявленскую, был духовным братом его. Они вместе певали на клиросе и духовно любили друг друга. Когда скончались родители Алексия, он похоронил их вблизи себя, в Богоявленской обители, чтобы молиться об их покое. Прошло более 20 лет, как Алексий вступил в иноческие подвиги, и митрополит Феогност повелел Алексию жить в святительском дворе его и заведовать судебными делами церкви. 12 лет отправлял он судейскую должность со званием наместника митрополичьего. В конце 1352 года, декабря 6, блаженный Феогност посвятил блаженного Алексия в епископа Владимирского. Митрополит и великий князь положили на общем совещании быть блаженному Алексию преемником Феогноста на митрополичьей кафедре. Об этом избрании тогда же написано было в Константинополь с просьбою не поставлять никого другого в митрополита России, как преподобного Алексия, который много лет был наместником и жизни весьма добродетельной. Марта 11 дня скончался блаженный Феогност. Владимирский епископ вместе с двумя другими совершил надгробное пение над святителем, благодетелем своим. Но едва окончилось 40-дневное поминовение о почившем митрополите, как Владимирский владыка Алексий свидетельствовал духовное завещание умиравшего великого князя, который говорил своим братьям: «Худых людей не слушайте, а если кто станет ссорить вас, слушайтесь отца нашего, владыки Алексия». Согласно с определением собора, Алексий, епископ Владимирский, посвящен в митрополита России. Это было в 1354 году. На возвратном пути в Россию из Византии на море поднялась страшная буря. Волны катались, как горы, и корабль каждую минуту готов был исчезнуть в бездне. Все бывшие с митрополитом отчаивались в спасении. Святитель молился усердно. Он дал обет соорудить храм во имя того святого, которому будут праздновать в день высадки пловцов на берег. Господь услышал молитву святителя. Настала тишина, и корабль пристал к берегу 16 августа. И так святитель остался обетным должником всемилостивому Спасителю. В Москве приняли ожидаемого святителя с восторгами радости, и он с ревностью обратился к делам звания. Несколько епархий оставалось без архипастырей от моровой язвы. Он посвятил епископов в Ростов, Смоленск и Рязань. В 1357 году совершились чудные подвиги святителя в Орде. Молва о великих добродетелях его дошла до улусов татарских. Там супруга хана Джанибека Тайдула лежала больная и слепая уже 3 года. Об Алексии знала она уже и потому, что во время второго путешествия его в Царьград дала ему охранную грамоту. Теперь явилось в Москву посольство от Джанибека с письмом к великому князю. «Мы слышали, — писал хан, — что есть у вас служитель Божий, который, если о чем попросит Бога, Бог слушает его. Отпустите его к нам, и если его молитвами исцелеет моя царица, будете иметь со мною мир. Ежели не отпустите его, пойду опустошать вашу землю». Смутился смиренный святитель, когда великий князь передал ему грамоту хана и просил исполнить волю Джанибека. Любовь к отчизне и святой церкви не дозволяла отказаться от исполнения воли грозного хана. Но как смиренному принять на себя такое великое дело? «Прошение и дело превышают меру сил моих», — говорил святитель князю. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому». Святитель начал готовиться к пути. В соборном храме со всем клиром совершил он молебствие перед иконою Богоматери и потом пред ракою святителя Петра. Во время самого моления внезапно перед глазами всех сама собой зажглась свеча при гробе чудотворца Петра. Утешенный Алексий разделил чудесную свечу на части, роздал ее в благословение предстоявшим и, сделав из остатка малую свечу, взял ее вместе со священную водою для совершения нового молебствия в Орде. Из Москвы отправился он 18 августа. С верою твердую шел он в Орду. Ожидаемый принят был с честью в Орде. Святитель отслужил над болящую молебен с чудною свечою, окропил ее святою водою, и Тайдула стала видеть. Святитель, совершив чудо веры между людьми тьмы, принужден был поспешно оставить Орду. Там начинались волнения. Джанибек умер, Бердибек по совету вельможи Тавлубея перерезал 12 братьев своих и сел на престол ханский. В Москву явился посол нового хана и требовал от русских князей даров, и их самих звал в Орду. Святителя умоляли снова идти в Орду, смягчать жестокость Бердибека. Опасность была очевидна, но пастырь добрый полагает душу свою за овцы, — сказал себе святитель и отправился по Волге в Золотую Орду. Святителю пришлось испытать в Орде много притеснений и скорбей, но при помощи Божией умел он снискать благосклонность Бердибека. Он вступал там даже в спор с Мурзою Мунзи о значении Магомета и свободно обличал магометанство. Совершенное чудо над Тайдулою само собою показывало в христианском святителе любимца Божия, и признательная Тайдула не могла забыть своего целителя. Святый Алексий получил от Бердибека ярлык в охрану духовенства русского. Вот что писал Бердибек в ярлыке: «Силою Вышнего Бога слово Бердибека, по примеру дедов и прадедов, татарским улусным и ратным князьям и прочим. Чингис царь и прежние цари, предки наши, жаловали церковных людей, молитвенников, которые молят Бога, и весь чин священнический. Вспомнив это, мы пишем: какова ни будет дань или пошлина, наши молитвенники пусть не видят и не слышат о ней, чтобы в покое молили Бога и совершали моление. И мы, не изменяя первых ярлыков, тем же пожаловали митрополита Алексия». Возвращающегося из Орды ходатая за землю русскую встречали с торжеством. В Нижнем встретили его князья суздальские. В Москве великий князь Иоанн с юным Дмитрием, весь причт и народ вышли навстречу архипастырю за город. «Владыка, чем заплатим тебе за труды твои? Ты даришь нас мирною жизнью», — так говорил святителю юный наследник московского престола. Когда скончался великий князь Иоанн, на плечи святителя пала опека над несовершеннолетним князем Дмитрием. Святитель занимался строением обители иночества. Также основал он женскую общежительную обитель во имя ангела своего Алексия, где первую игуменью была благочестивая старица Иулиания. В том же году основан святителем на берегу реки Яузы обетный монастырь во имя нерукотворного образа Спасителева. «Хочу просить одного благодеяния от духовной любви твоей ко мне», — говорил он преподобному пустыннику Сергию Радонежскому. «Ничто не возбранено в моей обители святительству твоему», — отвечал смиренный пустынножитель. «Хочу», — сказал святитель, — «чтобы уступил ты мне одного из учеников твоих. Давно положил я устроить обитель во имя нерукотворной иконы Спасителя и рассказал, что было с ним на море». Преподобный Сергий с любовью отдал любимого ученика Андроника в настоятели новой обители. В 1365 году основана в самом Кремле обитель в честь чуда архангела Михаила на месте, подаренном царицею Тайдулою. Это был благодарный памятник чуду, совершившемуся над царицею. Святитель со всею щедростью строил и украшал храм архангела Михаила, обеспечил содержание обители, где положил быть полному общежитию. «В чудовом монастыре, — писал преподобный Иосиф Волоколамский, — блаженный митрополит Алексий посадил честных старцев и, спросив одних у святого Сергия, а других взяв из иных монастырей, бывших под его рукою. Эти иноки жили иночески, жизнью духовную, так что многие приходили к ним, старые и юные, и получали пользу. Самым надежным наставником был здесь сам святитель. Он любил эту обитель и здесь подвязался по временам в посте и молитвах. Духовное завещание святителя о чудовой обители показывает, сколько живую любовь его к ней, столько и другие, еще более дивные, расположения святой души его. «Се аз смиренный, грешный раб Божий Алексий», — так писал он в грамоте. Кто это пишет? Великий первосвятитель церкви? И он называет себя только смиренным Алексием, не называя и митрополитом. Великий святитель Божий именует себя грешным рабом Божиим. Моровая язва Симеонова времени являлась и при великом князе Дмитрии. В Смоленске она свирепствовала три раза, и от нее осталось там только 5 человек. В Москве была она 1 раз. Зато за год пред нею Москва страшно опустошена была пожаром. Святитель подал совет великому князю построить каменный Кремль, безопасный от пожаров и надежный для защиты против неприятелей и соседей. Тогда как святитель с отеческой любовью заботился о нуждах чад русской церкви, он покровительствовал, сколько мог, и православным Востока. При нем приходили из Иерусалима в Москву митрополит Герман и архимандрит Нифонт, впоследствии Иерусалимский патриарх, а с Синайской горы архиепископ Марк. По их извещению, бедствия христиан восточных были тогда тяжкие. Египетский султан, раздраженный нападением кипрских рыцарей, опустошил Иерусалим, Антиохию и Синайскую гору, разграбил храмы, запретил богослужение, захватил в плен тысячи. По просьбе константинопольского императора отпустил он пленных, но за дорогой выкуп. Святитель Алексий и великий князь Дмитрий послали на восток богатую милостыню. Святителю Алексию много надлежало перенести скорбей и трудов по делам тверских князей. В таких обстоятельствах святитель Алексий желал избрать преемника себе, как избрал его святитель Феогност. Он хотел назначить преподобного Сергия на архипасторскую кафедру. Но любитель пустыни решительно отказался от назначения высокого. Великий князь просил, чтобы святитель благословил быть на его месте любимцу его и духовнику Митяю Михаилу. Митяй был весьма видной и красивой наружности, с отличным даром слова, с голосом громким и приятным. Память имел необыкновенную, знал притчи, повести, книги и рассуждал о делах умно. Но щедро наделенные дарами Божьими, он плохо помнил, что все это не его. Был горд, самонадеян и заносчив. Святитель видел все это в Митяе, и он сказал великому князю: «Митяй еще недавний монах, надобно ему искуситься и облечься благими делами». Когда же великий князь и после того неотступно просил за Митяя, святитель отвечал: «Если даст Бог и святейший патриарх с собором, пусть будет. Я же не могу благословить его». Известно, что Митяй потонул, не достигший Царьграда, куда по желанию великого князя спешил за посвящение. Святитель Алексий достиг глубокой старости, 78 лет, пробыв на кафедре митрополичьей 24 года. В продолжении служения его посвящено им более 20 архипастырей Русской Церкви. Святитель Божий окончил земное течение свое 12 февраля 1378 года. Он завещал положить тело его в чудовом монастыре, указал им место погребения за алтарем храма своего, не желая по смирению быть похороненным в храме. Но великий князь никак не хотел исполнить того. Такого уважаемого святителя с честью и усердием положили в церкви близ алтаря. Целебные мощи его открылись спустя 50 лет после его кончины. С того времени стали чтить память святителя. Молитвами святителя Алексия, митрополита Московского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».